Разделяйте важное и срочное. Еще один способ расстановки приоритетов – разделение важного и срочного. Срочное – это экстренное задание, имеющее значимость только в настоящий момент. Это может быть телефонный звонок или критическая ситуация. Важное – это задание, выполнение или невыполнение которого имеет серьезные последствия. Важное и одновременно срочное дело – задание, как говорится, горящее. Им необходимо заняться в первую очередь и приступить к выполнению немедленно. От него может зависеть ваша работа. Последствия невыполнения важной и срочной работы могут быть весьма серьезными. Подобный вид задания обычно связан с внешними требованиями и другими людьми. Над ними проводит время большинство из нас. Задания важные, но не срочные, можно отложить хотя бы на время. Но не забывайте, что помимо всего прочего, они влекут за собой серьезные длительные последствия, положительные либо отрицательные. Например, написание важного отчета, какие-нибудь учебные курсы, общение с подрастающими детьми, даже занятия спортом – все это примеры дел важных, но не срочных. Их вполне можно отложить на потом, что зачастую и происходит. Но в перспективе вы можете столкнуться с их значительными последствиями – положительными или же отрицательными. Подобные задания могут послужить вам рычагом и дать возможность умножить свои усилия. Чем больше времени и внимания вы уделяете делам важным, но не срочным, тем эффективнее и продуктивнее ваша деятельность станет в будущем. Срочные, но не важные дела включают телефонные звонки, разговоры с коллегами, желающими что-то с вами обсудить, а также входящая корреспонденция. Эти дела кажутся неотложными. Но с учетом возможных последствий не имеют ни малейшей значимости. Большинство людей убивают огромное количество времени на срочные, но не важные дела. Создавая впечатление занятости, они зачастую обманывают самих себя, полагая, что занимаются важными делами, хотя на самом деле это не соответствует действительности. Дела, которые не являются ни важными, ни срочными, это просто пустая трата времени. Особенно если они отвлекают вас от более результативной деятельности. Многие люди тратят на них половину своего времени. Они ошибочно полагают, что заняты чем-то полезным, просто потому, что занимаются этим на рабочем месте. Главный ключ к высокой производительности – фокусирование на выполнении всех важных и срочных дел, а затем концентрация на важных, но не срочных вещах. А все остальное откладывайте или поручайте другим. Приучите себя не тратить силы и время на срочные, но не важные дела, и тем более на дела, не являющиеся ни важными, ни срочными.